Выйдя из перехода, я огляделась и поняла, что мы оказались в одном из отдельных кабинетов в ресторации «Золотой Феникс», той самой, где раскрыли дело об убийстве девушек, обнаружив кольцо вампирского клана на пальчике кронпринцессы. Видимо, лорд-директор, щадя мое самолюбие, решил, что семейный обед будет проходить не в общей зале, у всех на виду. И я была ему за это благодарна, ровно до слов его матушки. Отдельный кабинет. Я слышала, что в ресторации «Золотой Феникс» они оборудованы раскладывающимися диванами и также отличаются отличной магической звукоизоляцией. Полагаю, вы часто тут бывали, не так ли? Намек был более чем оскорбителен. Я сразу покраснела и попыталась просто молча это проглотить, зато не стал молчать лорд Тьер. «Мама!» — голос был очень злой. «Мы здесь впервые, и исключительно по причине того, что ты не пожелала откладывать семейный ужин. И я очень попросил бы удерживаться впредь от подобных предположений». Но тут открылась дверь. Вплыл гостеприимный полугном Алитери и радостно воскликнул. «Лорд Тьер, рад вновь видеть вас и вашу очаровательную невесту в Золотом Фениксе!» Мне стало дурно. Лицо магистра трудно было бы описать. Зато леди Тьер невинно поинтересовалась. «Первый раз, говоришь?» Я молча развернулась и ушла мыть руки. Отдельные кабинеты были оборудованы отдельными же туалетными комнатами, и потому, стянув перчатки, я долго стояла, держа руки под стекающей водой и грустно глядя на красивое кольцо с черным бриллиантом. Выходить мне вообще не хотелось. Пусть даже думают, что меня приступ острого расстройства настиг. Закрыв кран, я начала вытирать руки, и тут заметила, что несколько капель упало на зеркало. Попыталась осторожно стереть, но зеркало вдруг чуть подвинулось, и я отчетливо услышала. «Я понять тебя не могу, Риан! Жениться на этом! Ни манер, ни воспитание! Одевается как... У меня просто слов нет!» — возмущалась леди Тьер. «Вот и помолчи, в таком случае!» — рыкнул лорд-директор. «Какое интересное здесь зеркало!» И я вдруг подумала, а сколько еще таких интересных слуховых окошек в этих магически звукоизолированных отдельных кабинетах ресторации «Золотой Феникс»? Между тем леди Тьер отступать не собиралась, и я услышала. «Я тебя просто не узнаю, Риан. Самый завидный жених империи и... безродная девка!» Леди просто захлебывалась возмущением. «Еще одно оскорбление в адрес моей невесты, и будешь обедать в одиночестве, мама!» Ледяным тоном пообещал магистр. В кабинете что-то упало, потом послышался горестный стон, потом еще более горестное. «Я не могу понять, Риан, просто не могу понять, почему она, сын, кронпринцесса, обе принцессы темно-эльфийского государства, даже светлые эльфийки. О, бездна, ты мог бы выбрать любую из принцесс, как верхних, так и нижних государств. Любую, Риан. Да к бездне принцесс. В тебя и сейчас влюблены все придворные леди Темной Империи, а ты просто адептка. Я ее даже красавицей назвать не могу». И очень спокойный голос лорда-директора. «Я в жизни не видел никого прекраснее Дэй. С того самого мгновенья, как заметил ее хрупкую фигурку, спускающуюся по ступеням живой лестницы в общий зал Академии Проклятий, я видел только ее. На нее и смотрел, когда Лирус Эрн представлял меня всем адептам и преподавательскому составу, как нового директора. А я даже не слушал, глядел на хрупкую девушку, заметно уставшую, застенчивую и такую худенькую, и не мог оторвать взгляда. Говоря откровенно, единственное, чему я собирался посвятить все свое время, это выполнению личной просьбы императора. Но я стоял там и понимал, я сделаю все, чтобы адепты Академии получили нечто большее, чем служба канцелярской крысой до конца дней. О, да! Император мне сообщил, в каком он восторге от твоего служебного рвения! — ехидно заметила леди Тьер. — Жаль, брат не в курсе причины столь ответственного подхода к работе. — Я выполнил его личную просьбу! — Риан сорвался практически на крик. — Я сделал все, что от меня требовалось! Но тут и леди не сдержалась. — От тебя требовалось по завершению задания вернуться ко двору, а ты остался руководить какой-то бездной забытой академией! В ответ тишина. И леди Тьер вдруг задала неожиданный вопрос. Хорошо, я все понимаю. Ты пожелал эту девушку. Так в чем проблема, Риан? Она адептка, ты руководитель академии. Достаточно было лишь приказа. Прекрати! Прорычал лорд-директор. Прекратить? Язвительно переспросила леди. Я учу тебя жизни, сынок! «Не ты первый, не ты последний! Кому приглянулась адептка? В этом случае взрослые мужчины поступают очень просто. Достаточно вызвать адептку в свой кабинет и предложить в принудительно-приказном порядке посетить твою спальню. И если девочка умная, она соглашается сразу. Если глупая или недогадливая, взрослые директора учебных заведений сообщают о возможном отчислении и произносят что-то типа «Я надеюсь, вы понимаете, что при всем моем желании оставить вас на курсе я не представляю это возможным, адептка». И что-то оборвалось в груди, потому что теперь я отчетливо поняла, для чего лорд-директор вызвал меня в свой кабинет в тот день, когда я столь неосмотрительно прокляла его. Да и фраза «Леди Тьер» слово в слово повторила те слова, что были сказаны мне, а я еще гадала, почему остальных об отчислении уведомляли письменно, а меня вызвали лично. То, что произошло дальше, я могла охарактеризовать лишь банальным. С меня хватит. Стянув с пальца кольцо, я стремительно вошла в отдельный кабинет. Риан стоял у окна, леди сидела на одном из кресел, и оба подчеркнуто не смотрели друг на друга. Явно лорд и леди Тьер ожидали момента, когда прислуга закончит с сервировкой стола, чтобы продолжить весьма содержательную беседу. Я ждать, пока свидетели нас покинут, не стала. Лавируя между подавальщиками, я обошла стол, подошла к лорду-директору, взяла его ладонь, молча вложила кольцо, и пока лицо магистра каменело от осознания произошедшего, тихо сказала: «Вы запретили просить вас забрать кольцо. Я и не прошу. Я возвращаю вам его сама. И можете делать со мной все, что хотите, лорд-директор. Можете разорвать от ярости. Можете вызвать в свой кабинет. Повторно. Можете даже отчислить. Мне уже все равно». «И да», — я судорожно сглотнула, «извинитесь за меня перед матушкой, но семейные обеды, видимо, не для меня». Я развернулась и ушла, проигнорировав тот факт, что едва убрала руки, кольцо покатилось и упало с раскрытой ладони оцепеневшего лорда Тьера. Идя по широкому коридору ресторации «Золотой Феникс», я, откровенно говоря, ожидала, что сейчас за мной бросится магистр и убьет со злости. Но я никак не ожидала услышать позади: «Черный? Он черный? Почему ты мне не сказал?» И вопль трое громче: «Дея!» Хорошо, что во всех ресторациях примерно одинаковое устройство коридоров. Я свернула в служебный почти сразу, как крик услышала. У меня не было никакого желания идти и выяснять, чего от меня опять хотят. И мне было даже все равно, что за окном начинается метель, а мое пальто и платок в конторе, а перчатки остались в туалетной комнате. Просто бывает такое, что уже абсолютно все равно.